Глава 10. Блэр. Мне понадобилось немало времени, чтобы разобраться в сумятице, вызванной днем правды. Что-то хотелось напрочь забыть, а что-то не давало покоя. С Роландом и так все понятно. Некоторые чувства есть, но он намеренно скрывает их за завесой негодяя. Жаль утратиться наш теплый контакт с искренними разговорами и взглядом глаза в глаза. Оливеру бы не понравилось, если бы наша вражда оттаяла даже на секунду. Ревность к плохому королю обескураживала, и то, как юноша испугался, что из-за заклинания расскажет всю правду. Наивные парни серьезно верят, что мне незаметны их чувства. Единственная темная лошадка — Кассандра Лайн. Зачем ей убийство директора Филориума? Теперь желание сделать именно ее своим репетитором увеличилось. Силы росли благодаря книге Нумибуса и кое-каким бездарным факультативам. Родные начали замечать этот резкий прирост умений, поэтому как раз дополнительные занятия со всезнайкой прикроют черную кладезь чародея. «Ничего не забыла?» — спросила у рыжеволосой, как только та открыла дверь в комнату общежития. Девушка удивленно смотрела на меня, на самом деле не понимая, что я от нее жду. «Я наняла тебя в качестве репетитора?» Закатила глаза для пущей убедительности. Конечно, я знала, что первокурсница не помнит о вчерашнем инциденте, но другого варианта выглядеть в выгодном свете у меня не было. Это какая-то шутка? До сих пор отказывалась понимать Кассандра. Кассандра, боюсь, все правда. Духи говорят о вашем вчерашнем разговоре о репетиторстве. Вмешалась Антария, видимо, решив выслужиться. «В голове туман, но раз обещала с тобой позаниматься, значит, держу слово». Обреченно пожала плечами рыжая. Именно на такой расклад я и рассчитывала. Мы договорились, что новоиспеченная учительница придет в мой замок, чтобы занятия носили приватный характер. Да и главная задача — показать Корнелии, откуда взялась силы. Надеюсь, она не будет груба с гостьей. Красивое архитектурное строение. Констатировала факт Кассандра, глядя на возвышающиеся шпили замка. Я не повела ее внутрь, а оставила на террасе, где мы уютно расположились в плетеных подвесных креслах. Поговаривают, у тебя возникли проблемы с артефакторикой. Удалось воссоздать яблоко раздора? Начала рыжая с вопросов, которые мне уже не нравились. Да, только треклятая мадам Галет решила свинтить из Филориума, не дождавшись моей презентации. Выругалась возмущенно. «Не думаю, что женщина решила развлечься», — возразила Кассандра. «Значит, ты придерживаешься другой теории?» «Да, это не первый случай, когда в стенах Академии пропадает преподаватель». «Почему я впервые об этом слышу?» — с подозрением спросила у собеседницы. «Возможно, потому что эта ситуация не коснулась тебя, а тебя?» Наконец удалось подловить рыжую на чем-то конкретном. Кассандра тем временем начала краснеть, а местами и багроветь. Наступило долгое молчание. Бесконечная томительная тишина. Бедолага замкнулась, второй раз поставленная в тупик. «У тебя есть свои тайны, у меня свои». Вдруг прошептала Кассандра, рассчитывая тонко намекнуть на двустороннюю связь нашего сотрудничества. Все ее секреты были каким-то образом связаны с директором Филориума. С одной стороны, мне хотелось знать истинные намерения этой загадочной девицы, а с другой понимала, что уделяю слишком много внимания той, кто его не заслуживает. Мы оставили странный разговор до лучших времен, уделив внимание магии. Кассандра помогла подтянуть пару предметов, где я значилась как неуспевающая. «Блэр, если чародей отнял у тебя дар, то какой магией ты обладаешь сейчас?» Поинтересовалась Кассандра напоследок. «Тебе какое дело до моей магии?» «Она темная, ты в курсе?» Не отступала репетитор. «Если будешь лезть куда не нужно, обращу ее на тебя», пригрозила сующий свой нос куда не следует. Едва уловимая забота и беспокойство Кассандры тревожило мою скупую на чувство душу. Я даже ощутила глупое желание дружить с этой праведницей. «Тыковка, ты не забыла, что сегодня полнолуние?» — напомнил папа, почти бесшумно вошедший на террасу. «Да, сегодня первая ночь превращения Артемиса. Надеюсь, справлюсь с тем, в кого превратит его лунный свет». Попыталась отшутиться, чтобы не тревожить отца. «Я беспокоюсь еще за одно событие. произнес мужчина, демонстрируя возрастные морщинки. Мама часто колдовала себе молодость, об отце она не волновалась, считая, что так будет даже лучше. Муж останется только ее собственностью, не приглянувшись другой женщине. «Пап, ты же знаешь, я не хочу об этом говорить!» Запротестовала, как только поняла намек родителя. «Блэр, то, что Корнелия ненавидит праздник, не означает, что нужно идти у нее на поводу». «Я не буду праздновать день рождения и точка. Перестань притворяться, будто не знаешь, чем все заканчивается». «В этот раз ты не будешь плакать, обещаю». Отец не сдавался из года в год, пытаясь предотвратить драму, события и искоренить из моего сознания ощущение предопределенности.